Конфуций увиделся с Лао-цзы. Тот только что вымылся и, распустив волосы, сушил их, недвижимый, будто не человек. Конфуций подождал удобного момента и, вскоре, когда Лао-цзы его заметил, сказал: «Не ослеплен ли я, Цю? Верить ли глазам? Только что вы, преждерожденный, своей телесной формой походили на сухое дерево, будто оставили все вещи, покинули людей и возвысились, как единственный». «Я странствовал сердцем в первоначале вещей», — ответил Лао-цзы. «Что это означает?» — спросил Конфуций. «Сердце утомилось, не могу познавать, уста сомкнулись, не могу говорить. Но попытаюсь поведать тебе об этом сейчас. В крайнем пределе холод замораживает. В крайнем пределе жар сжигает. Холод уходит в небо, а жар движется на землю. Обе силы, взаимно проникая друг в друга, соединяются, и все вещи рождаются. Нечто создало этот порядок, но никто не видел его телесной формы. Уменьшение и увеличение, наполнение и опустошение, жар и холод, изменение солнца и луны, каждый день что-то совершается, но результаты этого незаметны. А в жизни существует зарождение, в смерти существует возвращение. Начало и концы друг другу противоположны, но не имеют начала, и когда им придет конец, неведомо. Если это не так, то кто же всему этому явился предком, истоком? «Разрешите спросить, что означает такое странствие?» — задал вопрос Конфуций. «Обрести такое странствие — это самое прекрасное, высшее наслаждение. Того, кто обрел самое прекрасное, кто странствует в высшем наслаждении, назову настоящим человеком», — ответил Лао-цзы. «Хотелось бы узнать, как странствовать?» — спросил Конфуций. «Травоядные животные не страдают от перемены пастбища. Существа, родившихся в реке, не страдают от перемены воды. При малых изменениях не утрачивают своего главного, постоянного, не допуская в свою грудь ни радости, ни гнева, ни печали, ни веселья. Ведь в Поднебесной вся тьма вещей существует в единстве. Обретешь это единство и станешь со всеми ровен. Тогда руки и ноги и сотню частей тела сочтешь прахом, а к концу и началу смерти и жизни отнесешься, как к смене дня и ночи. Ничто не приведет тебя в смятение, а меньше всего приобретение либо утрата, беда либо несчастье. Отбросишь ранг, будто стряхнешь грязь, сознавая, что жизнь ценнее ранга. Ценность в себе самом и с изменениями не утрачивается. Притом тьме изменений никогда не настанет конец, и разве что-нибудь окажется достойным скорби? Это понимает тот, кто предался пути. «Добродетелью вы, учитель, равны небу и земле», — сказал Конфуций. «Все же позаимствую ваши истинные слова для совершенствования своего сердца. Разве мог этого избежать кто-нибудь из древних благородных мужей?» «Это не так», — ответил Лао-цзы. «Ведь бывает, что вода бьет ключом, но она не действует. Это способность естественная. Таковы и свойства настоящего человека. Он не совершенствуется, а вещи не могут его покинуть. А зачем совершенствоваться, если свойства присущи ему так же, как высота небу, толщина земле, свет солнцу и луне?» Выйдя от Лао-цзы, Конфуций поведал обо всем Янь-Юаню и сказал: «Я, Цю, в познании пути подобен червяку в жбане с уксусом. Не поднял бы учитель крышку, я не узнал бы о великой целостности неба и земли».